Послание Филиппийцам, 2 глава, буду читать с 12 стиха по 16. «Итак, возлюбленные мои, как вы всегда были послушны, не только в присутствии моем, но гораздо более ныне во время отсутствия моего, со страхом и трепетом совершайте свое спасение, потому что Бог производит в вас и хотение, и действия по своему благоволению. Все делайте без ропота и сомнения, чтобы вам быть неукоризненными и чистыми чадами Божьими, непорочными среди строптивого развращенного рода, в котором вы сияете, как светило в мире, содержа слово жизни». И второе место послания к евреям, 13 глава, 20 и 21 стих. «Бог же мира, воздвигший из мертвых пастыря овец великого, кровью завета вечного, Господа нашего Иисуса Христа, да усовершит вас во всяком деле к исполнению воли Его, производя в вас благоугодное Ему через Иисуса Христа. Ему слава во веки веков. Аминь». В этих двух местах Священного Писания есть одна общая мысль. Бог производит вас. Бог производит в вас и желания, и действия по своему благоволению, а здесь, а во втором месте, Бог производит в вас благоугодное Ему. Это весьма важная мысль для нас, когда мы так располагаем наше сердце для Господа, что Он может не только нас считать своими, не только Он хочет, чтобы мы Ему были послушны, но больше того, Он хочет в нас совершать свое дело. И Он хочет, чтобы в нас не только Ему жить и управлять, но производить свои желания, свои действия. То есть это удивительно, что Господь хочет, Он это производит в нас. Это поистине чудно, до чего достигает благодать Христова, благодать Божия, когда Он простил нас, принял себе в собственность, а потом живет в нас и делает, что Ему угодно. Бог производит в вас и хотение, и действия по своему благоволению. То есть мы желаем, что угодно Господу, и Господь производит в нас действия. Надо сказать, что сатана тоже старается через своих производить и уловляет людей в свою волю. Вот, например, в послании к Тимофею Павел пишет в отношении людей такие слова: «Чтобы они, я выше возьму 25 стиха, с кротостью наставлять противников, не даст ли им Бог покаяния к познанию истины, чтобы они освободились от сети дьявола, который уловил их в свою волю». Люди живут, грешат, наслаждаются и допускают всякие грехи и думают, что они делают это сами. На самом деле сатана уловил их в свою волю, и они как бы делают одно общее дело к собственной погибели. Сатана знает, что ему покаяния нет, а и старается и человека увлечь в бездну, увлечь в преисподнюю, увлечь в погибель. По сравнению с этим, что делает Бог? Бог, когда сказал еще Господь Иисус Христос людям, Он говорит: «Я знаю моих, и мои знают меня». Мы можем знать какого-нибудь большого человека, даже президента, но если он нас не знает, нам это ничего не дает. Но Господь говорит вот такое, что «Я знаю моих, и мои знают меня». Как важно, что Господь знает нас по имени, знает наши мысли, наши желания, наши дела. И вот такой пример, когда Савл только что покаялся, И вот нужно было к нему послать человека. Господь находит Ананию и говорит: «Анания, пойди в Дамаске и найди там в Иудином доме Тарсянина по имени Савла, пойди на улицу прямую и найди там в Иудином доме Тарсянина по имени Савла, он теперь молится». Посмотрите, Господь знает улицу, знает дом, знает, чем сейчас кто занимается. Вот так Господь точно знает и о нас, и наш адрес, и наши действия, и наши занятия. И вот он посылает его и говорит, иди. А Анания не хочет идти. Не хочет, потому что, говорит, я от многих слышал об этом человеке. Да и сюда он пришел для того, чтобы вязать верующих. А Господь ему говорит, иди, он мой избранный сосуд. Вот так сегодня Господь и нас, и вас, и всех вместе, для своих детей употребляет для того, чтобы что-то делать для своего царства. И вот я здесь хотел бы остановиться на тех условиях, которые Господь хочет, чтобы мы исполняли, чтобы нам, чтобы в нас производить свое действие. Бог производит в вас и хотение действия по своему благоволению. Желания такие производит в нас, которые угодно Господу. Скажем, желание молиться, желание углубляться в Писание, желание трудиться в Его винограднике. Бог производит желания. Сегодня, когда многие могут как-то не очень охотно идти в собрание, не очень охотно служить Богу, и мы думаем, ну как это, почему так происходит? И я хотел бы, чтобы мы вот посмотрели на эти условия, которыми Господь вот предлагает нам, чтобы мы могли, исполняя их, чтобы Господь нас употребил. Во-первых, как и так, возлюбленные мои, как вы всегда были послушны. Послушание Господу. Нужно сказать, что слово «послушание» в еврейском языке и слово «вера» и «верность» имеют один и тот же корень. То есть это от одного и того же слова. То есть верующий человек, он должен быть и верным, и послушным. Господь ожидает вот такого послушания. И мы знаем из Священного Писания, что в Ветхом Завете были особо преданные Господу послушные люди, и Господь их обильно благословил. Например, Господу очень понравилось, когда Халев и Иисус Навин в числе 12 посланных, они пришли и они принесли не только добрую весть, но они были исполнены веры, что Господь исполнит все обетования в отношении этой земли, куда они идут. И не только исполнит обетование, но и в этом тоже Господь прославляется, когда у него есть такие послушные рабы. И Господь ему дал такой возраст и такое здоровье, что он 85 лет мог сказать, но и ныне я столько же крепок, как и тогда, когда 40 лет назад посылал меня Моисей. И сегодня, когда мы видим, что вот так, кто трудится для Господа, сколько наблюдал, кто трудится для Господа, Господь дает благословение и крепости, и здоровье. И Господь о нем сказал так, что в Халеве был иной дух, который был в нем, и написано, он совершенно повиновался мне. Братья и сестры, первое – это наше послушание заповедям Господа, наше желание исполнить волю Его. А для того, чтобы исполнить, конечно, это прежде всего понимать, исполнять, углубляться, как написано, что закон Господа совершен, укрепляет душу, повеление Господа праведное, веселят сердце. И вот кто находит радость в присутствии Божьем от Слова, это первое условие, что Бог будет действовать. Дальше. «Со страхом и трепетом совершайте свое спасение». Страх Господень – это начало мудрости. Страх Божий нас ведет к жизни, как написано, и кто имеет его, всегда будет доволен, и зло не постигнет его. Страх Господень – это условие, когда Бог может пользоваться человеком и производить через него какие-то действия. Дальше. «Все делайте без ропота и сомнения». Все делайте без ропота и сомнения. Мы понимаем, что всегда бывает, наша жизнь настолько неустроенная на этой земле, и всегда бывает место проявления какого-нибудь недовольства. И эта неустроенность, она, надо понимать, что больше происходит от неустроенности нашего духа. В 77-м псалме говорится о том, чтобы мы передавали детям Божьи заповеди, и не были подобны, написано, роду упорному и мятежному, неустроенному сердцем и неверному Богу духом своим. Наше неустроенное сердце часто ведет и потом к ропоту, что мы что-то не понимаем, и отсюда наши могут быть недовольства. Апостол, то есть Иаков пишет послание, в послании Иакова, он говорит, что вот земледелец ждет долго, пока получит дождь ранний и поздний, и потом нам говорит, чтобы мы тоже долго терпели. И еще он говорит, чтобы вот судья стоит у дверей. Судья стоит у дверей и так говорит, не сетуйте, братья, друг на друга, чтобы не быть осужденными. Вот судья стоит у дверей. Пример злостраданий и злотерпения возьмите, братья мои, пророков, которые говорили именем Господним. Выше говорится, долготерпите и укрепите сердца ваши. Вера и терпение, оно делает сердца крепкими. А ропот, он не только расслабляет, не только угоден Господу, но он наше духовное состояние расслабляет, и больше того, он ведет в кабинет судьи. Вот судья стоит у дверей. И поэтому Господь говорит, чтобы мы, если у нас какая-то неустроенность есть, какая-то трудность, чтобы мы больше молились, больше доверяли Господу, чтобы таким образом ожидали от Него помощи, защиты, что Он совершит свое дело в нас. И даже само терпение, само ожидание – это уже есть вера. И Господь хочет, чтобы мы доверяли Господу и не сомневались. Иногда мы молимся, чтобы Господь убрал от нас какие-то искушения, какие-то трудности, которые нам, может быть, трудно переносить, но часто за этим стоит Господь и хочет, чтобы мы больше полагались на Господа. Когда апостол Павел был вознесен до третьего неба, Бог видел, что у него могут проявляться гордость, чрезвычайностью откровений. И Бог допустил ему ангела сатаны удручать его. И апостолу Павлу казалось, что лучше будет, если этот ангел сатаны, который удручает, был бы удален. Да и кто из нас хотел бы переживать вот такие страшные нападки сатаны, какие иногда бывают нападки на верующих? И, конечно, апостол Павел тоже вот так молился, а Господь ему отвечает. Он говорит, я трижды молил Господа. А Господь отвечает ему, что сила моя совершается в немощи. То есть Господь ему ответил, что так будет лучше для него. Так для нас Господь иногда нам допускает какие-то трудности, и мы можем думать, а может Господь оставил нас, Он не слышит нас, а на самом деле Он испытывает нашу веру и наоборот хочет нам дать еще и еще благословения, чтобы мы могли быть в Его винограднике потрудиться. Дальше. Чтобы вам быть неукоризненными и чистыми чадами Божьими. То есть дети Божии, чтобы были неукоризненные, чистые. Как важно нам помнить о нашем призвании, о том, чтобы нам исполнять всю волю Божию, и чтобы мы, как Писание говорит, чтобы быть неукоризненными, чистыми, непорочными среди строптивого развращенного рода. И вы знаете, братья и сестры, сегодня мир хочет, чтобы верующих всех смешать с миром. И люди, которые не поддаются этому, где бы они ни жили, у нас ли в России, здесь ли, в Америке, если верующие хотят исполнять волю Божию, они как бельмо в глазу у людей мира сего, которые хотели бы как-то смешать, как-то подчинить. Но если мы повинуемся Господу, то будем помнить, что Господь хочет, чтобы мы были пред Ним непорочны. И еще здесь, содержа слово жизни. То есть слово жизни держать в памяти, держать в жизни и не отклоняться от него. И написано, и как ты сохранил слово терпения моего, то я сохраню от тебя от годины искушения, которое придет на всю вселенную, чтобы испытать живущих на земле. И вот когда Господь придет, Он возьмет тех, кто Ему совершенно повиновался, кто хотел Его пришествия, кто хотел, чтобы Господь употреблял для себя, вот свои, чтобы мы были употребляемы Господом. И вот Он говорит, потому что Бог производит вас и хотение действия по своим благоволению. И в этом месте Писания оно тоже звучит очень величественно. Здесь так говорится: «Бог же мира, воздвигший из мертвых пастыря овец великое, великого кровью завета вечного, Господа нашего Иисуса Христа, да усовершит вас во всяком добром деле, к исполнению воли Его, производя в вас благоугодно Ему через Иисуса Христа, Ему слава во веки веков». Да усовершит вас. Господь хочет, чтобы народ Его был совершенным. Господь никогда на полпути не оставляет. Все начатое Он доводит до конца, хотя очень много препятствий. Мы знаем из истории израильского народа, сколько народ был израильский, отпадал, сколько грешил, сколько сатана там навредить мог. И тем не менее, несмотря, что даже сейчас вот народ израильский отвергнутый Богом, потому что сейчас время созидания церкви, невесты Христовой, потом, когда церковь доведет Господь до совершенства и возьмет ее к себе на небо, Он начнет заниматься Израилем и тоже доведет его до совершенства и сделает этот народ царственным народом и народ, который будет управлять на всей земле. Написано: «Ты поставишь их князьями во всей земле». Это в свое время будет. А пока Господь созидает церковь. И Он тоже хочет, чтобы в нас производить благоугодное Ему. Как часто бывает, что Господь побуждает нас к молитве, а мы как-то не придали этому значения. Я замечаю, что вот иногда такие тихие веяния Духа мы не всегда улавливаем, потом сожалеем, почему мы не были послушны. Когда у нас больше вот этой тишины сердца, когда больше молитвенного подвязания, Бог нами пользуется для других. Часто такие случаи, кто читал «Секреты силы молитвы», там упоминается, как в одном месте миссионеры были в опасности. Например, один из миссионеров зашел в темном месте, никакого там света нету, в темное помещение зашел и нечаянно оказался на спине змеи, которая в это время издавала звук. И вот эта опасность была, и она ему не повредила. И нужно было Богу в этот момент побудить сестру, которая сказала так: «Молись, миссионеры в опасности». И она стала молиться. И когда через время, она в это время мыла окно и думала, ну, своим делом занималась, и вдруг ей побуждение молиться. И когда они через время встретились, и когда стали говорить, в какое время это произошло, то это было точно то время, когда миссионер там в Африке ночью был в опасности, а в Америке в это время Дух Святой побудил сестру молиться. Поэтому, когда мы молимся о братьях, молимся и знаем, какое совершается дело, Господь нас употребляет, это одно общее дело, это созидание Церкви Христовой. Поэтому, братья и сестры, хотел бы в заключение сказать, что Бог производит в вас хотение и действие, но производит тогда, когда мы послушны, когда мы углубляемся в Слово, когда мы без ропота, когда мы безукоризненны. И так хочется, чтобы каждый из нас всегда были употребляемы Господом. И Господь призывает и молодых, и старых, и молодежь употребляет в своем деле, и пожилых, и стариц даже употребляет, когда уже ничего не могут делать, и тогда Господь все равно производит действие. Я читал об одной сестре, которая уже лежала больная, ничего не могла делать. Но она попросила повесить карту перед около ее кровати. Она положит руку на Индию, молится за миссионеров в Индии, положит руку на Китай, молится за Китай. Точно так и теперь, когда мы молимся друг о друге, когда мы созидаем общее дело, Господь хочет и теперь нас употреблять. И когда мы встречаемся, мы радуемся, что тот же Господь и у нас, и у вас, те же стремления, даже те гимны, и тому же Господу, и также вот молимся, и пусть Господь и в этом благословит и прославит свое имя. Аминь.